«Где это?» — бросил Халид через плечо, быстро направляясь к двери. «Милях в двух отсюда. Спросите кого угодно. А где можно взять в наем лошадь? Через два дома находится извозчичий двор. Там работает мой сын Генри. Он, наверное, отвез вашу леди к дому миссис Хэптон. Спросите его». Халид, резко повернувшись, подбежал к Этель, обнял ее и крепко поцеловал в губы. Когда он ее отпустил, женщина ошеломленно попятилась. «Спасибо вам, спасибо! Я никогда вас не забуду! Какое имя вы назвали? Хэптон?» «Правильно!» Не говоря больше ни слова, Халид выбежал из бара гостиницы. Все изумленно посмотрели ему вслед. «Кто это к дьяволу был?» — осведомился Олби у Этель. «Влюбленный!» — ответила та, прикасаясь пальцами к губам. Эмили грела воду, чтобы перемыть посуду после завтрака, когда ее кошка выскочила из кухни и стремглав бросилась в гостиную. Эмили вытерла краешком фартука глаза и вышла посмотреть, кто идет к ее дому. После отъезда Сары она немного поплакала и не была расположена видеть кого-либо. Открыв дверь, она увидела молодого человека экзотического вида. «Чем я могу вам помочь?» — спросила Эмили, гадая, уж не поселился ли поблизости кто-нибудь из Индии или с Востока. «Я ищу Сару Вулкот», — прямо заявил он. «Я ее тетка», — ответила Эмили, удивленно глядя на него. «Мне можно с ней поговорить?» «Но ее здесь нет». «Примерно час назад она уехала, чтобы вернуться в Америку», — ответила Эмили. Халид ударом кулака разнес ее парадную дверь. Эмили, пронзительно вскрикнув, хотела спрятаться в доме, но Халид поймал ее за руку и заставил остановиться. «Откуда она отплывает?» «Какое название корабля?» — спросил он, не отпуская ее. Побледнев, Эмили нервно заморгала и обмякла в его руках. Халид подхватил пожилую женщину на руки и отнес в дом, проклиная собственное нетерпение, так напугавшее ее. Теперь она может потерять сознание раньше, чем он добьется от нее нужных сведений. Он опустил Эмили на диван и принялся растирать ей руки. Когда ее щеки немного порозовели, он стал объяснять. «Я не причиню вашей племяннице вреда, миссис Хэптон. Я давно ее разыскиваю и просто очень расстроился от того, что снова с ней разминулся. А что вы от нее хотите? Я хочу на ней жениться». Эмили широко раскрыла глаза. «Жениться? Да. Мы собирались пожениться, но между нами произошла размолвка, и она уехала от меня». «Где? В Турции?» «Сара мне об этом ничего не говорила, но я могу понять, почему она не захотела об этом рассказывать. Но это правда. У меня мало времени. Насколько я понимаю, миссис Хэмптон, пароход скоро отплывает». Эмили молча смотрела на молодого мужчину. «По крайней мере, дайте мне шанс поговорить с нею». «Вы не британец?» — вдруг спросила Эмили. «Нет. Но выговор у вас британский. Да, я здесь учился. Ну, пожалуйста, миссис Хэмптон. Как Сара с вами познакомилась?» «Я паша Бурса, области Турции. Она там гостила», — ответил он, представляя, как бы Сара отреагировала, услышав такое описание их встреч. «И она дала согласие выйти за вас замуж? Да-да, если хотите, можете все это проверить», — обратившись к ее кузену Джеймсу. «Но сейчас у меня нет времени на долгие объяснения». Эмили молчала. «Миссис Хэптон, вы видите, я один, невооружен. Все, что у меня имеется, это взятая взаймы лошадь. Она стоит привязанная у вашего дома. Я только прошу о возможности поговорить с Сарой в течение нескольких минут. Ну, пожалуйста, скажите, куда она поехала?» Эта страстная мольба убедила ее. «Четвертый причал у Веллингтон-стрит», — сказала Эмили. Пароход называется «Звезда Атлантики».